Глава седьмая. Пузырек с клеем. Мы медленно двигались по дороге к Пюже-Тенье. Я находился в самом отвратительном настроении духа, и мой спутник, видимо, это чувствовал. Чем более я раздумывал о событиях сегодняшнего дня, тем более приходил к убеждению, что я вел себя как мальчишка. Разгадка, мучившей меня тайны, была почти в моих руках. Но я не сумел этим воспользоваться. Мало того, мне казалось, что Дольчепиано понимал во всей этой истории гораздо больше меня. Как неопытный стрелок я пропускал крупную дичь, подбирая только ничтожных жаворонков. Главной причиной своей неудачи я считал автомобилиста, хотя должен был сознаться, что он действовал с гораздо большей ловкостью, чем я. «Что с вами?» — воскликнул, наконец, Дольчепиано. «Чего вы надулись?» «Это ваша вина», — сухо ответил я. «Ваше вмешательство испортило весь мой план». «Простите», — смущенно произнес итальянец. «Я только хотел вам помочь». «Хороший способ помочь», — усмехнулся я. «Вы только спугиваете дичь». «Вы несправедливы, мистер Вельгон», — запротестовал он. «Разве это я спугиваю? Согласитесь сами». Само собой, разумеется, я уклонился от подобного согласия и проворчал себе под нос. «Если бы вы не вмешались, Саргас и его сообщник были бы у меня в руках». «Ошибаетесь», — уверенно произнес итальянец. «Ошибаетесь, дорогой мистер Вельгон. Саргас и так у вас в руках, но что касается сообщника — никогда». «Одно влечет за собой другое», — живо возразил я. «Вы думаете?» — насмешливо взглянул он на меня. «Хотите, поговорим откровенно, мистер Падди?» Несмотря на то, что подобная фамильярность далеко не была мне приятна, я согласился. «Пожалуйста, я очень рад. В таком случае должен вам сказать, что, несмотря на всю вашу опытность, вы поступили как новичок. Ваше посещение Саргасса было верхом неосторожности, не говоря уже о том, что вы раскрыли ему все свои карты ради одного желания — застать его врасплох. Так обыкновенно не поступают с подозреваемыми лицами, в особенности не имея в руках веских доказательств». «Но у меня есть доказательства», — возразил я, возмущенный его тоном. «Какие?» — холодно спросил он. «Его собственные слова?» «Этого мало. Он может отказаться от них или утверждать, что вы его не так поняли. Кроме того, вы забыли украденные материи». «А где они?» «А сапоги?» «Вернитесь-ка, возьмите их обратно», — рассмеялся Дольчепиано. Эти слова раскрыли мне глаза. Я понял, что попал в ловушку. «Ах, так вот, значит, какую услугу вы оказали Саргассу, как вы сами сказали его дочери!» — воскликнул я. Это были пустые слова, — пожал он плечами. «Надо же как-нибудь войти в доверие к людям, принося в жертву мои интересы. Вы же сами будете потом в выгоде». «А пока», — резко воскликнул я, — «вы лишили меня единственного вещественного доказательства. Теперь эти сапоги в надежном месте, и если бы я вздумал рассказать свои предположения судебным властям, они расхохотались бы мне в лицо». «Наверно», — спокойно согласился Дольчепиано. «И что я за дурак? Как я мог позволить вам это сделать?» «Не рвите на себе волосы, мистер Вельгон. Вы сами, повторяю, раскрыли свои карты Саргассу. И если бы вся суть заключалась только в этом, верьте мне, материи оказались бы так же недосягаемы, как и сапоги. Но, к счастью, — загадочно улыбнулся он, — это для нас далеко не так важно. Оставит ли он их там, где они сейчас находятся, или даже совершенно уничтожит, результат будет один и тот же». «Значит, вы знаете, где они спрятаны?» — злобно воскликнул я. «Может быть, но так как я еще в этом окончательно не уверен, позвольте вам не говорить». Я пожал плечами, приписывая его слова одному хвастовству. «Что за таинственность? Вообще его поведение было весьма подозрительно, и я после его выходки у Саргасса стал относиться к его словам с большой осторожностью». «Видите ли, мистер Вельгон», — продолжал он между тем, — «ваша главная ошибка состоит в том, что вы уверены в существовании связи между кражей товара и убийством господина Монпарно, не говоря уже об истории с сундуком. Конечно, эта связь, вероятно, существует, но раскрыть ее далеко не так легко. Допустим, что, найдя у Саргасса похищенные им из чемодана вещи, вы докажете, что кражу совершил именно он. А что дальше? Какое отношение это будет иметь к убийству? Но раз связь существует, — настаивал я, — да ведь пока она существует только в нашем с вами воображении, и чтобы доказать ее, надо найти ключ к самой тайне. Поэтому оставьте вы лучше Саргасса и чемодан в покое. А также еще один совет. Не старайтесь во что бы то ни стало доказывать, что убийца господина Монпарно получил от Саргасса сапоги и билет. Все равно он покажет, что сапоги у него украли, а покупка билета является актом простой вежливости, не имеющей ничего общего с сообщничеством. Забудьте об этом, мистер Вельгон. Между Саргассом и убийцей нет ничего общего, и чтобы установить между ними связь, необходимо найти сообщника, — добавил я, не спуская с него глаз. — Вот именно, — произнес Дольче Пиано. Но его скоро не найти. Он вне подозрения, и никто никогда на него не подумает. — Как знать, — невольно вырвалось у меня. Дольче Пиано вздрогнул и внимательно посмотрел на меня. Но я уже вспомнил о своем решении не подавать ему виду, что я его подозреваю, и овладел собой. Итальянец улыбнулся и покачал головой. «Нет, на него никто не подумает», — повторил он, и вдруг, точно желая поймать меня врасплох, спросил. «Что это за особа, эта мадемуазель Пиранди, о которой вы мне говорили? Красивая женщина?» «Очаровательная!» — с жаром воскликнул я. «Изящная, стройная, грациозная!» «Не продолжайте», — презрительно произнес Дольче Пиано. «С меня довольно. Знаю я этих игрушечных женщин. Ни энергии, ни чувства». «Вы ошибаетесь», — возмутился я. «Это именно энергичная, здоровая девушка, которая не даст себя в обиду. И если она чего-нибудь захочет, она всегда сумеет добиться». «Значит, умная женщина. Не из тех, которые падают в обморок при виде паука. Она ничего не боится. И в то же время красива?» — недоверчиво спросил итальянец. «Не только красиво, обаятельно, прелестно!» — с жаром воскликнул я и вдруг сразу осекся. «Что со мной? Разве можно выказывать такой энтузиазм, говоря об особе, которую я якобы совсем не знаю? Какая неосторожность!» «Вот оно что!» — улыбнулся Дольче Пиано. «Да вы, кажется...» — я сделал равнодушное лицо. «Вы ошибаетесь. Это особа невеста. Ее жених — чиновник путей сообщения, некто Бонассу». Я чувствовал, что опять делаю не то, что надо. Не следовало замешивать моей фамилии. «Значит, соперник?» — снова улыбнулся итальянец. «Уверяю вас, что мне некогда заниматься подобными глупостями», — не без достоинства заметил я. «Меня нисколько не интересует ни мадемуазель Пиранди, ни ее жених. Поэтому вернемся лучше к нашему делу. Если вы находите, что мне нечего ждать ни от Саргасса, ни от его сообщника, значит, мне надо попросту умыть руки». «Что я вам и советую», — пошутил Дольче Пиано. «Благодарю вас», — иронически ответил я. «Сколько мне помнится, вы только что уверяли, что постигли суть дела. Я и теперь это говорю. Но есть два способа разгадать загадку. Один, к сожалению, едва ли удастся. Остается другой. Но прежде чем употребить его, я должен обдумать, собрать справки, даже совершить маленькое путешествие. Поэтому, если хотите меня подождать, дня через два я вам скажу, что я обо всем этом думаю». Конечно, я не поверил ни одному слову. Это была новая западня. 2 дня — чересчур большой срок. Я не так наивен, как он думает. «Вы хотите конкурировать со мной?» — усмехнулся я. «Что вы говорите?» — воскликнул он. «Я только хочу вам помочь». «Зачем же такая тайна?» «Чтобы не болтать попусту. Я могу ошибаться и потому не хочу говорить заранее». «Как хотите», — сказал я. Вы думайте, а я буду действовать. Наш автомобиль выехал на площадь Пюже. «Я зайду на почту», — сказал я, выскакивая из автомобиля, «и пройду оттуда прямо в кафе». В своем письме к Софи я просил ее написать мне до востребования на условные инициалы. К сожалению, когда я пришел на почту, она была уже закрыта, и мне пришлось долго упрашивать чиновника выдать мне письмо. Наконец оно было в моих руках, и я, с трепетом разорвав конверт, прочел следующие строки. «Мне так много надо вам сказать, что я не решаюсь писать. Приезжайте сейчас же в Ниццу. Мы обо всем переговорим. Вы должны меня успокоить на свой счет. Ваша Софи». Постскриптум. «Ваш автомобилист кажется мне подозрительным. Вы слишком доверчивы. На вашем месте я была бы осторожнее». Я вернулся к Дольчепиано. «Завтра утром я еду в Ниццу», — объявил я ему. Он бросил взгляд на письмо, которое я еще держал в руке. Я быстро спрятал его в карман. «Надолго?» — спросил он. «Вероятно, я прекращаю розыски». «Неужели?» — посмотрел он на меня. «Неужели?» Верил ли он мне? Обрадовало ли его мое решение? Я не мог этого понять, но весь вечер он был в самом лучшем настроении и казался беззаботным. Наутро я встретил его у подъезда гостиницы. «Едете?» — спросил он. «Желаю успеха. Надеюсь, что буду еще иметь удовольствие видеть вас». «Прощайте», — ответил я, поспешно пожимая ему руку. Через несколько минут я был уже на вокзале и входил в вагон. Поезд тронулся, и я рассеянно смотрел в окно вагона на извивавшуюся параллельно рельсам дорогу, как вдруг не успели мы отъехать 3 километров от Пюже, нас обогнал ярко-голубой автомобиль, поднявший вокруг себя густое облако пыли. Как ни быстро он мчался, я все-таки успел разглядеть силуэт Дольчепиано. Ничего не было удивительного в том, что он решил поехать в Ниццу. Но почему он это скрыл? Отчего не предложил мне поехать вместе? Все это было подозрительно. Само собой, разумеется, я не мог и думать о том, чтобы догнать итальянца. Мой поезд едва тащился в сравнении с его автомобилем. Таким образом, он имеет полную возможность замести свои следы. И если он это сделает, он для меня потерян. Мною овладело вдруг сожаление, что я так легкомысленно расстался с ним, не успев разгадать его тайны. «Действительно, я еще новичок», — подумал я. Я старался утешить себя мыслью, как я порадую Софи, привезя ей известие, что господин Монпарно был действительно убит, так как нас главным образом только и интересовал этот вопрос. Остальное дело полиции, и если мое самолюбие и страдало от необходимости уступить ей часть раскрытия преступления, забота о будущем счастье советовала мне быть осторожнее. При этой мысли мною овладела новая тревога. С приездом в Ниццу мое положение становилось затруднительным. Каким образом совместить в себе две личности сразу? Наконец, что будет, когда моя проделка станет известна? Как отнесутся к ней Кристини и Поддивельгон? Воспоминание о 200 франках, оставленных мною на расходы, еще усилило мою тревогу. Что за глупые идеи? Зачем я их оставил, думал я. Если бы я вернул целиком всю сумму, Кристини мог бы обвинять меня только в мистификации. Но я скоро успокоил себя мыслью, что все еще можно было исправить. Надо было только посоветоваться с Софи и с ее согласия вернуть эти деньги. Кстати, я узнаю тогда о судьбе остальных 800 франков. Решив таким образом, я вздохнул свободнее и по приезде в Ниццу с облегченным сердцем направился на улицу Пастарелли. Было еще только 8 часов, и я не решался отправиться так рано прямо к Монпарно. Поэтому, не имея возможности пойти домой, где было известно, что я нахожусь в Генуе, я решил пройтись по бульвару, пользуясь тем, что в такой ранний час нельзя встретить знакомых. Однако прогулка моя продолжалась недолго. Без 9:15 я решил отправиться к Монпарно. Софи ждала меня, Следовательно, мой ранний визит был вполне понятен. Мне открыла сама госпожа Монпарно. — А, господин Антонин! — ядовито воскликнула она. — Неужели вы еще вспомнили о нас? Я уж думала, что никогда вас не увижу. Все друзья только до тех пор, пока человек увезет. Я постарался уверить ее, что она ошибается, и что только служебная командировка мешала мне навещать их по-прежнему. Затем я спросил ее о здоровье, ее и Софии. Она сразу приняла страдающий вид. «Разве можно себя хорошо чувствовать при наших обстоятельствах?» — слезливо произнесла она. «Мы так несчастны, так одиноки! Еще Софи хоть, по крайней мере, обеспечена, а я? Я только и делаю, что плачу. Это основное мое занятие». Она вынула из кармана платок и энергично вытерла сухие глаза. «Софи теперь богата!» — простонала она. «Она, конечно, поделится с вами тем, что имеет», — успокоил я ее. «Конечно, она мне это тоже говорит», — вздохнула госпожа Монпарно. «Она понимает, что это ее долг, и было бы слишком большой неблагодарностью оставить меня в нищете после того, что мы сделали для нее. Ведь вы знаете, что мы относились к ней как к своему ребенку. Не может же она этого забыть?» «Она не забудет, не бойтесь», — подтвердил я. «Да и кроме того», — едко заметила вдова, — «ведь эти деньги, в сущности говоря, деньги моего мужа, а, следовательно, и мои. Значит, я имею на них некоторые права. Софи не может этого отрицать. Если бы мой несчастный муж знал, что я останусь после его смерти в нищете, он застраховал бы свою жизнь в мою пользу. Это само собой разумеется. Но ведь вы же сами говорите, что мадемуазель Пиранди хочет исправить эту несправедливость судьбы к вам. Она только исполняет свой долг». «Ах, господин Антонин!» — закрыла она вдруг лицо платком. «Если бы вы знали, как тяжело очутиться в подобном положении и получить подачку из рук родственницы, которую воспитывали из милости!» Меня, наконец, возмутила эта неблагодарность. «Могу я видеть мадемуазель Пиранди?» — сухо спросил я. — Конечно. Она свободна принимать, кого хочет, — ответила вдова. — Теперь она хозяйка. Вы найдете ее в столовой. Она повернулась ко мне спиной и вышла из комнаты. Я направился вслед за ней в столовую. Софи сидела у стола и была погружена в работу. Около нее на скатерти лежали всевозможные марки, которые она тщательно наклеивала в альбом. Тут же стоял пузырек с клеем и кисточка, рядом с которой лежал конверт с несколькими выпавшими из него марками. Я знал, что моя невеста коллекционирует марки, и потому не был удивлен этим зрелищем. «Все время возится со своими марками», — недовольным тоном произнесла госпожа Монпарно. «Хоть бы вы сказали ей, что она вышла из этого возраста, господин Антонин». «Антонин тут?» София обернулась и, заметив меня, протянула руку. «Наконец-то! Здравствуйте! Садитесь!» Я взял стоявший невдалеке стул и, подвинув его к столу, сел. «Что нового?» — спросила Софи. Мне показалось, что ее взгляд, как бы предостерегая меня, скользнул по госпоже Монпарно. «Ничего особенного. Я зашел узнать, как вы поживаете», — ответил я, небрежно кладя на стол свою накидку, покрывшую пузырек с клеем и несколько марок. «Как видите, развлекаюсь», — ответила Софи, слегка отодвигая накидку. «Увеличиваю свою и без того большую коллекцию». «Ну еще бы», — вмешалась госпожа Монпарно. «Мой бедный муж, куда бы он ни ездил, отовсюду присылал ей полные конверты марок. Да, теперь уж не вернется это время». «Теперь я сама должна их покупать», — улыбнулась Софи. «Начало уже положено», — сказала вдова. «Смотрите, какой она получила сегодня пакет!» «Из Италии», — машинально произнес я, разглядывая лежавший передо мной конверт. «Да, из Италии», — равнодушно подтвердила Софи. «Здорово ей будет стоить эта затея», — проговорила госпожа Монпарно. «Но она теперь ни в чем себе не отказывает. Теперь она богата, ей все можно». Софи взглянула на меня и подавила, готовый вырваться из груди, вздох. Я восхищался ее терпением и скорбел, что ей приходится выносить подобные сцены. Мы оба молчали. Наконец госпожа Монпарно не выдержала. «Какое молчание!» — ядовито произнесла она. «Можно подумать, что вам не о чем говорить, или я вас стесняю!» Я смущенно улыбнулся и, чтобы выйти из неловкого положения, взял в руки конверт и стал его разглядывать. «Я вижу, что я права!» — снова воскликнула госпожа Монпарно. «Я здесь лишняя!» Я хотел было запротестовать, но взгляд Софи остановил меня вовремя. Я опустил голову и начал стучать пальцами по столу. «Великолепно! Извольте, я уйду!» Вдова демонстративно поднялась со стула и, хлопнув дверью, вышла из комнаты. К нам издали донесся ее голос. «Нет, это долго не может продолжаться!» «Действительно не может», — решительным тоном произнесла Софи. «Конечно», — подтвердил я, — «вы не можете больше жить с этой женщиной. Я и не буду жить с ней, раз мы с вами поженимся». Я глядел на нее восторженными глазами. Улыбка скользнула по ее лицу. «Какие новости? Рассказывайте скорей». «Что касается лично вас, — начал я, — то новости не оставляют желать ничего лучшего. Вы, вероятно, уже знаете, что убийство вполне доказано и известны все подробности преступления, кроме имени убийцы. Но что касается его, — многозначительно промолвил я, — это вопрос нескольких дней. Я не терял времени даром. Неужели? Расскажите мне». Я рассказал ей все свои приключения, придавая им несколько иной, более выгодный для меня характер. «Несмотря на то, что след человека в блузе потерян, — закончил я, — я надеюсь, что сеньор Дольчепиано хорошо ознакомлен с этой личностью, которая и есть убийца господина Монпарно. Из всего, что вы мне рассказали о вашем итальянце, я могу вывести, что это опасный человек». «Пустяки», — уверенно произнес я. «Если бы я захотел, мне ничего не стоило бы раскрыть его карты. К сожалению, я подозреваю, что он успел скрыться». «Как? Неужели вы подозреваете, что он замешан?» «Кто знает. Положим, действительно, вам должно было показаться подозрительным, когда его нога оставила точно такой же след, как сапог убийцы», — заметила Софи. Я так и замер. Мне никогда не приходила в голову эта мысль, а между тем я вдруг сразу это понял. Это было чрезвычайно важно. «Какой я идиот, что дал ему возможность бежать!» — воскликнул я. «Почему?» — простодушно сказала Софи. «Оставьте его в покое. Может быть, он и не виноват?» «Не виноват!» — запротестовал я. «А вспомните, что я вам рассказывал!» И я снова передал ей мои приключения с Саргассом и Дольчепиано. Но это не убедило молодую девушку. «Будем справедливы, Антонин», — сказала она. «О чемодане я не говорю. Это возможно. Но убийство. Он мог о нем не знать. Сапоги могли быть у него украдены». Те же аргументы приводил и Дольчепиано. Я начал колебаться. «Если мои подозрения напрасны, остается одно — отказаться от своей задачи», — шутливо произнес я. «Пожалуй, это будет лучше», — серьезно сказала Софи. «Я теперь иногда жалею, что посоветовала вам разыграть из себя сыщика. Хорошенько обдумав ваше положение, я пришла к убеждению, что вы подвергаетесь большой опасности». «Я верну деньги», — смущенно произнес я. «Этим могут не удовлетвориться. Против вас может быть возбуждено преследование». «Неужели?» — пробормотал я, напуганный одной этой мыслью. «Поэтому лучше всего заставить о себе забыть. Для вас опасны только двое людей. Если вы уедете из Ниццы, вы их никогда не встретите, и ваша проделка канет в воду». «Уехать из Ниццы?» — испуганно повторил я. «Почему нет? Не все ли равно, где мы будем жить? Мы достаточно богаты, я получу деньги, рассчитаюсь с госпожой Монпарно, и мы обвенчаемся. Надеюсь, вы не дрожите вашей службой?» «Конечно, нет. Но какой же я буду муж, если я ничего не буду зарабатывать?» Не беспокойтесь, дело у вас всегда найдется. Вы будете управлять моими денежными делами, а главное, вы будете делать меня счастливой», — добавила она с очаровательной улыбкой. «О, что касается этого», — пылко воскликнул я, покрывая поцелуями ее руки. «А пока», — продолжала она, — «старайтесь не привлекать к себе чего бы то ни было внимания и приведите в порядок, ввиду нашей скорой свадьбы, все свои документы. Я тоже об этом позабочусь». «Я расплачусь со своей хозяйкой и перееду в другую комнату», — сказал я. «Не спешите. Уехать вы всегда успеете. Дайте мне покончить с получением премии. Я уже была в агентстве, но, по-моему, мне предстоят некоторые затруднения». «Никто никогда не торопится платить», — сказал я. «Как жаль, что я не могу вам помочь». Софи улыбнулась. «Я не буду так жестоко, чтобы посылать вас к господину Кристине», — ответила она. «Будем терпеливы. Чего бы мне очень хотелось, это посмотреть на вашего дольче-пиано. Он меня ужасно интересует». «Если вам так сильно этого хочется, я постараюсь во что бы то ни стало разыскать его», — предложил я. «Пожалуй, это будет неосторожно», — заметила она. «Не можете же вы продолжать с ним знакомство, будучи Антонином Бонассу?» «Само собой разумеется, это значило бы признаться ему во всем. А между тем, мне не хотелось бы заставлять вас продолжать играть роль сыщика. Это слишком опасно». «Для вас я готов на все!» — воскликнул я. «Нет, оставьте его в покое. Тем более, что мне почему-то кажется, что вы с ним еще встретитесь». «И тогда?» — спросил я, видя, что Софи не решается продолжать. «Боже мой, как я любопытна! Это нехорошо. Тогда, — продолжала она, — если только он сам отыщет вас, постарайтесь выяснить, что это за человек. Проследите за ним, узнайте, чего он добивается, какая у него цель, и расскажите мне, но только старайтесь, чтобы он об этом не догадывался и не понял, что вы его подозреваете». «Будьте спокойны. Может быть, это просто-напросто любопытный турист, и только...» — задумчиво произнесла она. «Возможно, — согласился я, — когда жаждешь напасть на след убийцы, нередко видишь его во всех встречных». «Кроме того, кто действительно и есть убийца», — усмехнулась Софи. Но я не обиделся на эту шутку. От Софи я мог перенести все, что угодно. Я поднялся с места. «До скорого свидания», — сказала она, также вставая. «Не приходите больше сюда. Вы видели, какую сцену устроила нам госпожа Монпарно. Я вам сообщу, где мы увидимся». «Хорошо», — согласился я. «Если будут какие-нибудь новости, пишите мне до востребования. СП-117. Я буду каждый день заходить на почту». «Отлично», — сказал я, записывая инициалы. Я протянул руку, чтобы взять со стола свою накидку, но она выскользнула у меня из рук и, падая на пол, опрокинула пузырек с клеем, который разлился по столу. Софи вскрикнула. «Что за неловкость?» «Ради бога, простите», — сконфуженно пробормотал я, поднимая с пола накидку. Произведенный мною беспорядок оказался существеннее, чем я мог думать. Весь пузырек клея вылился на скатерть, и намокшие марки плавали в нем, разлетевшись во все стороны. Я хотел было хоть сколько-нибудь исправить свою неловкость, вытереть скатерть и собрать разбросанные марки, но взгляд Софи мгновенно приковал меня к месту. «Не трогайте!» — закричала она, преграждая мне рукой дорогу. «Вы опять что-нибудь напортите!» — раздраженно добавила она. Я грустно опустил голову, удрученный этой внезапной немилостью, не зная, как загладить свою вину. Но Софи сама пришла мне на помощь. «Как я глупа!» — расхохоталась она вдруг. «Хорошее мнение будете вы иметь о моем характере. Можно подумать, что я вторая госпожа Монпарно». «Не беспокойтесь», — ответил я в том же тоне. «Я сам виноват в том, что вы рассердились, я это заслужил. Что делать, я такая ярая коллекционерка, не могу видеть равнодушно марок. Надеюсь, это когда-нибудь пройдет». «Зачем?» — запротестовал я. «Это такая невинная страсть». Она проводила меня до передней, повторяя на прощание: Не забудьте же, СП-117. Я вам тоже напишу, если будет что-нибудь новое. До свидания. До свидания, — ответил я. Мой привет госпоже Монпарно. Ах, когда я только освобожусь от нее, — вздохнула Софи. Мы расстались самым дружелюбным образом, и я стал спускаться с лестницы, держа в руке злосчастную накидку. На повороте лестницы я почти столкнулся с какой-то темной фигурой, но не обратил на нее никакого внимания. Это было понятно, так как я выходил от своей невесты, и все мои мысли были полны ею. Выйдя на улицу, я окинул взором вокруг себя. «Старайтесь не обращать на себя внимания», — вспомнились мне слова Софи. Я остановился в нерешительности. Куда пойти? Что предпринять? В эту минуту передо мной выросла фигура, и я узнал Кристини. Он шел впереди меня, но, несмотря на то, что я не видел его лица, я сразу узнал его еще и издали. Не задумываясь, я бросился за ним. «Господин Кристини! Господин Кристини!» Он обернулся и окинул меня вопросительным взглядом. «Вы не узнаете меня?» — спросил я, раскаиваясь в своей поспешности. «Поддевильгон, сыщик!» как же», — улыбнулся тот. «Теперь я вас узнал, мистер Вильгон». «Надеюсь», — заторопился я, желая скорее рассеять свои сомнения. «Вы получили мое письмо, которое я принужден был послать вам на этих днях». «Ваше письмо?» — протянул Кристине, как будто напрягая память. «Позвольте, ну, конечно, конечно, я должен был его получить». «Так же, как и его дополнение?» «Само собой, разумеется». «Значит, все наши счеты в порядке?» «В полном порядке», — подтвердил агент. «Мое решение, вероятно, не было для вас неожиданным. Вы должны были понять, что оно вытекало из самых обстоятельств дела». «Я ничего не могу иметь против вашего решения, мистер Вильгон», — ответил Кристине. «Обстоятельства часто бывают сильнее нас». «Вы правы», — согласился я, чувствую, как с моей души спадает камень. Несколько секунд между нами царило молчание. Кристине, видимо, задавал себе вопрос, для чего, собственно, я его остановил, и смотрел на меня с плохо скрытым любопытством. Я, со своей стороны, не знал, как мне приступить к делу. «Кстати, — начал я, наконец, — я хотел у вас спросить, продолжаете ли вы настаивать на самоубийстве господина Монпарно?» «К сожалению, для нас это теперь невозможно», — ответил Кристине, глядя на носки своих сапог. Я понял, что ему было неприятно сознаться в своей ошибке, и он чувствовал себя неловко. «Значит, вы перестали подозревать самоубийство?» — насмешливо продолжал я. «Да, перестал», — смущенно произнес агент. В его голосе не было уверенности, и я понял, что ему стоило немалых трудов отрешиться от своих первоначальных предположений. Он даже избегал моего взгляда. Мне пришло в голову воспользоваться благоприятной минутой и раз навсегда покончить с агентством и с личностью Поддевильгона. «Это дело, — начал я, — повлекло за собой много разочарований не только для вас, но и для меня, так как я должен был отказаться от желания вам помочь, поэтому я решил вернуть вам вот это». Я вынул из бумажника 200-франковые бумажки и протянул их агенту. «Я не хочу оставлять их у себя, так как сознаю, что не имею на это нравственного права, и вы меня очень обяжете, приняв их назад». Кристине решительно отвел мою руку. «Нет, нет», — воскликнул он, — «это меня не касается. Что нами выдано, то выдано. Мы назад не берем, дорогой мистер Вильгон. К тому же вы вполне заслужили эту безделицу». «Прошу вас», — настаивал я. «Ни под каким видом», — решительно произнес Кристине. «До свидания, мистер Вильгон. Будьте здоровы». Он поспешно отошел от меня, и я остался стоять на тротуаре с протянутой рукой, в которой пестрели 200-франковые бумажки. «Спрячьте эти деньги», — шепнул мне вдруг кто-то на ухо. «Я с ним согласен, вы их заслужили». Я быстро обернулся. Передо мной стоял Карло Дольчепиано.